Глава 4. Разумный человек не станет огорчаться людской молвой и не будет завидовать людям. Меня огорчает то, что люди думают обо мне неправильно. Ведь не ты же в этом виноват, а они. Почему же это огорчает тебя? Да хочется им показать, что они ошибаются. Они жалеют меня, когда я поступаю хорошо. А когда я на самом деле виноват, то они меня одобряют. Они, например, сожалеют обо мне, что я не домогаюсь богатства и власти. Показать всем людям, в чем они ошибаются, и убедить их в том, что разумно, это не в твоей власти. Тебе дана власть убеждать только самого себя. Убедился ли ты сам в том, в чем хочешь убеждать других? Знаешь ли ты то сам, в чем добро, в чем зло? Живешь ли ты сам как следует? Ты знаешь, что можешь жить как следует только тогда, когда будешь свободным, когда откажешься от всего того, что не в твоей власти. А разве в твоей власти сделать так, чтобы люди не ошибались? Ты заботишься об этом, огорчаешься этим. Значит, ты сам еще не твердо знаешь, в чем добро, в чем зло. Так не лучше ли тебе оставить в покое других людей и учить только самого себя? Сам ты знаешь себя больше всех, и убедить себя можешь лучше, чем других. Другие сами увидят, полезно ли им ошибаться. Если ты живешь хорошо, а люди об этом жалеют, что же тебе остается делать? Не станешь же ты жить скверно для того, чтобы люди перестали тебя жалеть. Ты знаешь, как надо праведно жить, и все-таки жизнь твоя ничуть не лучше от этого. Отчего это? Это от того, что ты живешь не по твоим разумным мыслям, но оставляешь их в туне. Лопата, которую следует копать, непременно ржавеет, если она лежит без всякого употребления. И все твои разумные мысли ни к чему не поведут, если ты не будешь поступать по ним. Тебе непременно следует освободиться от всякого страха и огорчения. А то ты боишься людской молвы. Ты огорчаешься тем, что люди напрасно жалеют или осуждают тебя вместо того, чтобы хвалить и уважать. И что же выходит из твоего огорчения? Если ты горюешь об этом, то выходит, что ты и вправду достоин сожаления. Антисфен учил, что человек должен быть хорошим, и вместе с тем всегда готовым слышать про себя, что он дурен. У меня голова не болит, а все думают, что она у меня болит. Что мне за дело до этого? Я совсем здоров, а меня жалеют, полагая, что я болен. Я только этому внутренне смеюсь. И ты поступай так же. Но ведь на долю других достается богатств и почестей больше, чем мне. Ну что же? Ведь и справедливо, чтобы люди имели больше того, чего они добиваются. Они трудились, чтобы стать богатыми и достигнуть власти. А ты трудился, чтобы правильно думать и хорошо жить. Они получили то, чего искали. А ты получишь то, чего ты добиваешься. Они начальники, а ты нет. Они богаты, а ты нет. Да ведь ты не домогался того, чтобы быть начальником или богатым. Не бывает же так, что тот, кто не заботится о чем-нибудь, достигал бы больше того, кто заботится об этом. Ведь потерянную вещь находит тот, кто ищет, а не тот, кто вовсе о ней не заботится. Это, положим, так. Но, по-моему, гораздо справедливее, чтобы тот, кто думает и живет праведно, был впереди всех. Да он и так впереди в своем деле, в правильном мышлении, праведной жизни. А те люди впереди тебя в своем деле, в богатстве и почестях. Неужели ты полагаешь, что если ты хорошо думаешь и поступаешь, то поэтому можешь требовать, чтобы и стрелял ты лучше стрелков, и ковал железо лучше кузнеца, хотя бы ты этими делами и вовсе не занимался? Конечно, если ты будешь желать иметь и то, чего ты не добивался, то тебе непременно придется много плакать и страдать. Нельзя делать двух вещей за раз. Тот вставал до зари и только о том и думал, как бы подольститься к дворцовой челяди, одарить кого следует, как бы понравиться другу Цезаря, как бы повредить одному человеку, чтобы выслужиться у другого. Когда он и молится, он думал только об этом. Он горюет, когда пропустил случай задобрить сильного человека. Он боится, не поступил ли он нечаянно как честный человек, и тогда он сожалеет о том, что не соврал, а поступил честно. А если ты вправду хочешь верно мыслить и хорошо жить, то ты, напротив, будешь искать свои ошибки и думать только о том, как бы исправить себя. Ты будешь помнить, что ничего от нас независящее не должно ни печалить, ни радовать нас, ни тело наше, ни богатство, ни слава. Ты будешь помнить, что у тебя есть совесть и разум, которые только и могут привести тебя к душевному спокойствию и счастью. Нет, не подобает тебе обращать внимание на людскую молву о тебе, и не приходится тебе завидовать людям. Они ведь не сердятся и не удивляются, когда ты их жалеешь. Они уверены в том, что их доля лучше твоей. А ты, значит, не уверен в том, что твоя доля лучше их. Ты недоволен ею и желаешь того, что принадлежит им. Они же довольны своей долей и не завидуют твоей. Если ты в самом деле хочешь жить по совести и разуму, если ты взаправду веришь, что в этом твое благо и что другие заблуждаются, то ты не будешь беспокоиться о том, что говорят про тебя другие люди.